Отношения между центральным аппаратом ФБР и отделением в Бютте, штат Монтана, образно говоря, можно сравнить с отношениями Москвы и Сибири. На этот счет в бюро даже есть расхожая шутка, гласящая, что в случае серьезной ошибки в работе сотрудник отправляется в Бют. Что-то вроде ссылки. Вроде того, что КГБ якобы отправлял своих неудачников махать полосатым жезлом на перекрестках в Сибири. Однако в четверг, 3 июля, отделение в Бюте показалось Магарту, Милошевичу и Брогану центром вселенной. Самым желанным местом на планете. Никому из всех троих никогда не приходилось бывать здесь. Ни по делу, ни на отдыхе. Никто из них даже не думал о том, чтобы побывать здесь. Однако сейчас они глазели из иллюминаторов вертолета, словно детишки, которых везли в Диснейленд. Они смотрели на проплывающий внизу пейзаж, то и дело пытаясь проникнуть взглядом на северо-запад, где, как им было известно, вдали в туманной дымке скрывался округ Йорк. Единственный сотрудник отделения в Бюте, опытный ветеран бюро, еще не пришел в себя от личного звонка Гарланда Уэбстера напрямую из центра имени Гувера. Он получил приказ доставить троих сотрудников чикагского отделения к себе, устроить их, взять для них на прокат два джипа, после чего убраться ко всем чертям и оставаться там до получения дальнейших распоряжений. Местный сотрудник встретил грязный армейский вертолет в окружном аэропорту Силвербоу. Усадив прибывших агентов в служебный Бьюик, он помчался на север в город. «Расстояния у нас большие», — объяснил он Магарту. «Помните об этом. Отсюда до Йорка еще целых 240 миль. По нашим дорогам это минимум 4 часа езды. Лично я бы на вашем месте раздобыл жилой прицеп и перебрался куда-нибудь поближе. Если вы останетесь здесь, толку будет мало, особенно если дело примет дурной оборот». Магарт кивнул. «Джексон выходил на связь?» «С понедельника ни разу, после того, как он доложил о динамите». «Когда он выйдет на связь в следующий раз, переключите его на меня, хорошо?» — распорядился Магарт. Сотрудник отделения в Бюте кивнул, одной рукой, держа рулевое колесо, второй достал из кармана маленькую рацию. Магарт убрал ее в свой карман. «Как вам угодно», — продолжал местный сотрудник. «У меня незапланированный отпуск, приказ Уэбстера. Но только не тешьте себя напрасными надеждами. Джексон выходит на связь редко, он очень осторожен». Местное отделение бюро занимало единственную комнату на втором этаже двухэтажного административного здания. Письменный стол, два стула, компьютер, большая карта Монтаны на стене и трезвонящий телефон. Трубку снял Магарт. Выслушав то, что ему сказали, он проворчал в ответ одно слово. Положил трубку и подождал, когда местный сотрудник поймет намек. «Хорошо, хорошо, я уже ухожу», — сказал тот. «Фирма проката из Сильвербоу подгонит сюда два джипа. Вам еще что-нибудь нужно?» «Да, чтобы ты нас оставил одних», — проворчал Броган. Кивнув, местный сотрудник бросил прощальный взгляд на свой кабинет и вышел. «Авиация выслала туда два разведывательных самолета», — начал Магарт. «Станция спутниковой связи уже в пути. Генерал едет сюда вместе со своим адъютантом. Похоже, они какое-то время побудут нашими гостями. Я ведь не мог ничего возразить, правда?» Милошевич внимательно изучал карту на стене. «Да, возражать было бы бесполезно. Нам надо быть с армией в хороших отношениях. Братва, вам когда-нибудь приходилось видеть худшее местечко?» Магарт и Броган присоединились к нему. Указательный палец Милошевича застыл на точке, обозначавшей город Йорк. Со всех сторон вокруг яростно бурлили зеленый и коричневый цвета.